Стали ждать. На исходе третьего дня жар горемыку оставил, она запросила пить. Мало-помалу, под неусыпным наблюдением кузнеца и Флоренс, она поправилась. Теперь всеобщее суждение было однозначно — кузнец — спаситель. Зато Лина стала совсем несносна с ее попытками удержать Флоренс от общения с горемыкой и лекарем. Только и знала, что бормотать о том, будто бы она эту хворь видела в детстве, что она, как плесень, расползется и поразит всех. Как-то раз горемыка лежала на лугу опушки леса. Слушала близняшку, которая рассказывала любимую историю про стайку девочек-рыбок, как они играют и гоняются друг за дружкой, катаясь на спинах у китов. И тут горемыка вдруг увидела, как переплелись, слившись воедино, кузнец и Флоренс. Горемыка приложила палец к губам, а другой рукой показала. Близняшка прервала рассказ, посмотрела. Кузнец и Флоренс подергивались, но не так, как животные при случке. Самка не была неподвижна. То, что увидела горемыка в траве под орехом гикори, было не похоже на бессловесную покорность медленному безрадостному копошению за штабелем досок. Как это было с нею? Здесь женщина выгибалась, взмахивала ногами и мотала головой из стороны в сторону. Это было как танец. Горемыка смотрела, не отрываясь, пока все не кончилось, пока, не пошатываясь, как усталые старики, не оделись. В довершение всего кузнец схватил Флорен за волосы, заставил откинуть голову и впился губами ей в губы. Потом они пошли в разные стороны. Горемыка это удивило. Когда хозяин умер, а хозяйка заболела, что послали за кузнецом, это понятно. И он прибыл, один. Некоторое время чего-то ждал, смотрел, поглядел на живот горемыки. Потом, глянув ей в глаза, отдал повод. Обернулся к Лине: «Отведи меня к ней». Наскоро привязав коня, горемыка со всей доступной ей поспешностью догнала их. Вошли в дом. «Давно не встает. 5 дней». Он хмыкнул и вошел в спальню хозяйки. «Спасибо, что пришел», — прошептала хозяйка. «Меня ты тоже заставишь пить собственную кровь. У меня ее, кажется, и не осталось уж». Он улыбнулся, потрепал ее по щеке. «Я умираю?» — спросила она. Он покачал головой. «Нет, эта болезнь в тебе умирает, не ты». Хозяйка закрыла глаза. Когда открыла, в них блестела влага. Заслонила их обвитой тряпками рукой. Вновь и вновь благодарила. Потом велела Лине приготовить ему поесть. Он вышел из комнаты, Лина следом. Горемыка тоже, но сперва обернулась. И тут увидела, что хозяйка скинула одеяло и встала на колени. Горемыка смотрела, как та зубами развязала на руках свивальники, затем сомкнула ладони. Озирая комнату, куда обычно вход ей был заказан, горемыка заметила пряди волос, приставшие к влажной подушке. Колено преклоненное, с опущенной головой, она выглядела совершенно одинокой. Горемыка поняла это так, что слуги, как бы много их ни было, не в счет. И выходит, что у хозяйки никого нет. Кроме того, кому адресован ее шепот: «Слыша, Господь, и помилова мя». Горемыка на цыпочках удалилась, вышла во двор, где сосновым духом изветрилась память о злосмраде и одра болящей. Где-то застучал дятел. В гряде редиски обнаружились зайцы, и горемыка дернулась было гнать их, но по тягости живота раздумала. Тут Лина задала вопрос, который не выговорился у хозяйки. «Где она? С ней все в порядке?» «Вестима». «Когда же она вернется?» Молчат. 4 дня прошло. Вы ее что там, против воли держите? Мне-то зачем? Ну так когда? Когда захочет, придет. Молчание. Ночь у нас проведете? Часть ночи, спасибо за обед. С этими словами вышел. Прошел мимо горемыки, в ответ на ее улыбку улыбнулся и зашагал к новому дому. Потом подошел к могиле хозяина, постоял, сняв шляпу. В конце концов зашел в пустые палаты,